Придумано это все от снобизма. Мы, мол, нормальные, а они, мол, с придурью. Читают Достоевского, ахают и охают. Какая тьма душевная, какая бездна. Аж страшно заглянуть в эту душу. А пробовали вы заглянуть в эту душу? Ох, и удивились бы. Пусто там. Как и у вас на душе. Разница лишь в том, что у них от души виски отдает, а у нас водкой разит. Никакой Достоевский так и не раскрыл русскую душу, как обычный советский анекдот. Моментальный портрет. Душа крупным планом. Вот вам пример. Из серии анекдотов о Василии Ивановиче Чапаеве и его верном ординарце Петьке. Поймали красные и белого офицера и допрашивают. Петька является к Василию Ивановичу с докладом. Молчит, гад. Не можем язык развязать. Шампалами пробовали? Спрашивает Чапаев. Пробовали. И иголки под ногти загоняли, и зубы все выбили. Правильно сделали. Молчит, гад. Остается последнее средство испробовать. Какое? Дать ему с вечера волю напиться водкой, а утром попросит опохмелиться не дать. «Ни в коем случае!» — возмутился Чапаев. «Мы, чай, не звери!» Лунин, не слыхавший прежде этого анекдота, расхохотался, стоя в дверях парной и прикрывая низ живота мокрым веником. К его побагровевшему телу прилипли распаренные березовые листики. «Вот уж действительно, загадочная душа!» — смеялся он. «Этакая смесь детской непосредственности и закоренелого алкоголизма. Где тут квасок у нас? Душа жаждет». Он прошелся по ковру к холодильнику, извлек оттуда запотевший эмалированный кувшин и стал пить прямо из горла, запрокинув голову. «Эй, мне оставь!» — попросил Зуев. В прихожей зазвенел звонок, и Зуев подбежал к дверям, к переговорному устройству. Астахов запахнул на коленях халат, а Лунин, поставив кувшин на пол, поспешно схватил со спинки стула купальное полотенце и обернул им живот и бедра. Зуев нажал на кнопку и спросил решетчатую мембрану. «Кто это?» «Я!» — послышался искаженный треском электрических разрядов игривый женский голос. «Дуня, официантка, горяченького вам поесть принесла!» «Дуня!» — взыграл Зуев и, обернувшись к товарищам, подмигнул. «А как вас по батюшке, Дуня? Да что это я вам по телефону должна говорить? Откройте, скажу». «Нет уж, вы нам, Дуня, по телефону скажите», — затанцевал у двери голый Зуев, посвечивая розовым после горного солнца задом. «Тогда и пустим». «Да Ивановна я», — протрещал голос в рупоре. «Вот уж неугомонные, ровно дети». «Милости просим, Авдотья Ивановна!» Зуев нажал на кнопку сигнала, открывающего входную дверь. Из прихожей слышно было, как официантка захлопнула за собой дверь и веником стала обметать снег с ног. Астахов вскочил с дивана и суетливо стал натягивать на себя под халатом трусики. Лунин тоже, сбросив мохнатую простыню, накинул на плечи купальный халат и, запахнув, стянул узлом пояс. Один Зуев оставался нагишом и посмеивался над своими товарищами. «Джентльмены! Напрасный труд!» «Но все же дама, — возразил Астахов, — эта дама, если мои сведения точны, привыкла видеть мужчин в голом виде. Здесь отдыхал до нас мой коллега, Женя Афанасьев, а я ему доверяю». В чем доверяет Зуев своему коллеге Жене Афанасьеву, так и не удалось узнать Астахову и Лунину, потому что Дуня вошла в гостиную. «Здравствуйте, соколики!» Сказано это было с доброй, приветливой улыбкой. От всего облика Дуни, простой русской бабы с морозным румянцем во всю щеку, с нагловатым и в то же время потупленным взглядом серых глаз, с веселыми морщинками от улыбки, на выступающих по-татарски скулах, от всего этого повеяло домашним уютом, кислым хлебом и парным молоком, запахом детства в деревенской избе, где появились на свет когда-то все три приятеля — и Зуев, и Астахов, и Лунин. Да к тому же еще Дунин слегка скоморошенный наряд, почитавшийся здесь униформой для обслуги, бисером шитый кокошник на голове, душегрейка с меховой оторочкой и черные валенки-чесанки, облегающие крепкие ноги с выпирающими под отворотами валенок икрами, настраивал на бездумный, невсамделишный, праздничный лад, когда хочется дурачиться, позабыв о годах и служебном положении. «Здравствуй, матушка! Здравствуй, голубушка! Ах ты, кормилица наша!» В тон ей загалдели они хором. В обеих руках у Дуни были алюминиевые сутки, издававшие вкусный запах. «Сейчас покормим вас», — словно причитая, напевно тянула Дуня, ставя ношу на стол. «Небось, изголодались, бедненькие. Все принесла вам, как любите. Специально у ваших супруг дозналась, кому что по душе. Вот голубцы со сметаной, вот борщ украинский, а вот котлеты пожарские». «Ах, Авдотья Ивановна!» — развел руками, будто пытаясь ее обнять голый Зуев. «Матушка ты наша заступница, товарищ Тимошкина! Ох, и фамилию мою узнали!» — как бы застыдившись, прикрыла рот рукой Дуня. «А как не знать, вся Россия слухом полнится. От Балтийского моря до самых, до окраин. Везде наш брат, партийный работник, славит Авдотью Ивановну». «Ой, тоже скажете!» — совсем засмущалась Дуня. «Вам привет!» — велел кланяться мой друг, товарищ Афанасьев. «Жень, что ли?» «Не забыл, значит. Ох и шелопутный товарищ Афанасьев. Ровно дитя малое. Любит покоролесить». «Очень лестно он о вас отзывался», — подмигивал приятелем Зуев. «Спасибо на добром слове», — отвечала Дуня, расставляя посуду на столе. «А условие мое сказывал? А как же? Все припасено. Вчера наменял». Зуев побежал к гардеробу, стал рыться в карманах своей шубы. Астахов и Лунин, один на диване, другой в кресле, наслаждались разыгрываемой перед ними сценой, в которой Зуев комиковал и притворялся, а Дуня вела роль всерьез и искренне. Чем это все могло завершиться, оба не догадывались, и это еще больше разжигало любопытство и улучшало настроение. Зуев принес на ладони 3 серебряных рубля и показал сначала зрителям, потом Дуне. «Вот они, без обмана, 3 юбилейные монеты с Лениным». Дуня взяла монеты, осмотрела каждую и сунула в карман душегрейки. «Значит, всех 3 обслужить?» «А как же», — сказал Зуев, — «мы неразлучные друзья». «Ну тогда кушайте на здоровье, а я пойду приготовлюсь. Как покушаете, кликните». И ушла в прихожую. Астахов и Лунин уставились на Зуева. «Да-да», — сказал он, довольный произведенным эффектом. «Это и есть мой сюрприз. Она тут всех отдыхающих мужского пола обслуживает, ставит на полное половое довольствие. Женька Афанасьев не брал. Все среднее звено партийного аппарата пропустила эта девица. Работает безотказно, как часовой механизм. Только раз дала маху, забеременела. Имеет ребенка, неизвестно от кого. Коллегиальное дитя. Любой из наших коллег имеет все основания считать себя... именно отцом. «Нет-нет», — замахал руками Астахов, — «я в этом не участвую». «Хочешь прослыть чистоплюем?» — прищурился на него Зуев. «Только не перед нами, Сережа. Мы друг другу цену знаем». «Нет, уволь», — отмахивался Астахов. «Не тот возраст, да и не то положение», — съязвил Зуев. «У всех у нас одно положение, одной веревочкой повязаны. Выходит, Сережа, я напрасно потратился. За тебя уже уплачен серебряный рубль с изображением Ленина. Другой валюты наша дама не принимает, только юбилейный рубль». «Она что, недоделанная?» — озабоченно спросил Лунин. «Имеет маленечко», — кивнул Зуев. «Не все дома, но это не помеха плотским утехам, а наоборот даже приятней. Женя Афанасьев — большой дока, и никудышный товар не станет хвалить. Одним словом, давайте обедать, а то мы бабу там застудим в прихожей. Я иду первый. Живой пример всегда заразителен. Наскоро проглотив обед, Астахов и Лунин, взволнованные, как мальчишки, собирающиеся напроказить, пересели на диван со стаканами компота в руках и заняли позицию зрителей. Голый Зуев, колыхая рыхлым задом и жировыми складками на боках, вышел на середину ковра, вытер рот салфеткой и хлопнул в ладоши. «Дуня, пожалуйте!» «Иду!» Игриво откликнулась Дуня из глубины прихожей и выбежала в гостиную, как на цирковую арену. Она была абсолютно голой, лишь на ногах чернели мягкие валенки-чесанки с отворотами на икрах, а на голове посверкивал бисером кокошник, непременный атрибут старинного русского костюма. Это еще больше придавало всему происходящему сходство с цирком. Жирный, коротконогий и лысый Зуев выглядел клоуном, раздевшимся догола. «Сейчас самое время ввалиться нашим женам», — хмыкнул Астахов.